И тиран с легкостью порвал семейку из 5 полосатых свиней рядом с дубовой рощицей, несмотря на то, что свинки были 53 и 56 уровней. Я помог терновникам, но совсем немного, просто подранил и задержал папашу кабана, пока волк расправлялся с остальной частью семьи. Правда, жрал тиран безостановочно. Все выпадающее из монстров мясо моментально проглатывалось. Изредка питомец бросался к одному из множества ручьев и жадно хлебал воду. 44 уровень питомца. Наконец-то тиран начал мне соответствовать, стремительно догоняя своего хозяина по уровням. На 20 уровне, как и ожидалось, волк открыл свое первое умение. Им оказалось терзание. Поняв по названию, что штука далеко не мирная, я настроил в интерфейсе пета приказ, чтобы он пользовался умением автоматически, если позволяет уровень энергии. И буквально через секунду сумел узреть, как тогда еще 20-уровневый волк налетел на удивленно уркнувшую грибную жабу. Глухое злобное рычание. Клыки в широко открытой пасти бросившегося тирана полыхнули красным свечением. Волк вцепился в тело жабы и, не разжимая челюстей, дернул головой вверх, будто бы выдирал кусок плоти. И еще раз, и еще раз. Хиты жизни противника словно в бездну сорвались, начав уменьшаться резкими скачками. К третьему разу действие умения прекратилось, но жабе этого хватило с лихвой. Минусом оказалось полное отсутствие трофеев, если не считать за них крохотный кусочек жабьего мяса, с трудом различимый глазами. Терзание настолько свирепо рвет жертву, что после него не остается буквально ничего. Шкура в клочья, зубы, видать, разлетаются в стороны, внутренностям тоже достается. Я знал питомцев-волков у других игроков, видел их в действии, и могу точно сказать, что умение терзания у них отсутствовало. Как бонус к терзанию, попавший под его действие в течение 3 секунд не мог использовать магию. Видимо, от боли сознание затуманивало, тут уже не до магии. На 25 уровне открылось мирное умение волка, к моему искреннему удивлению, состоящее в рытье глубокой норы, в любом земляном склоне. В общем, возникне у меня желание, я бы мог приказать тирану вырыть этакое волчье логово, достаточное по размеру для меня самого и питомца. Туда не проникает ни дождь, ни дневной свет. Так себе умение меня особо не впечатлило, в отличие от умения, что появилось на 35 уровне – волчья чуткость. Умение представляло собой скорее ауру, жрущую энергию волка. Когда она включена в радиусе 50 метров, тиран слышал, видел и нюхал, словно локатор, предупреждая при этом меня путем вывода текстовых сообщений, примерно описывающих внешний облик источника шума. Вот это неплохо. Закрыться от подобной чуткости возможно, но не все сумеют. Да и тихушникам клана Неспящих теперь придется повозиться куда сильнее, если захотят подобраться ко мне вплотную. А ведь волк продолжает расти. Его способности увеличиваются пропорционально росту. И все логично. Волк – это чуткий лесной разведчик, быстрый и умелый. Я попросил тирана воспользоваться умением только один раз и полюбовался на мелькнувшую перед глазами строчку. Шум примерно в 30 метрах к северо-западу, а 2 двуногих существа. Двуногими существами оказались игрок и следующий за ним страус-питомец с сине-белым оперением, топающие куда-то по своим делам. Тиран пока еще маленький, и сведения страдают неточностью. На 50 уровне должно было появиться сразу 2 умения. Одно шибко боевое и одно мирное. Искренне надеюсь, что и они меня не разочаруют. Но скорее всего увижу я их только завтра, потому что 6 часов подходили к концу, и мой верный волк начинал выдыхаться. Ядерное топливо в реакторе закончилось. Дождавшись, когда падет последний противник, я подозвал утомившегося волка и, ласково потрепав его по холке, направился к сторожевому посту, намереваясь избавиться от содержимого переполненного заплечного мешка, а на вырученные из продажи средства купить тирану побольше мяса и молока. Он сегодня заслужил. Правда, не только он один. Я тоже не сидел без дела, вовсю тратя ману и накрывая местных обитателей всем, чем под руку попадется. Начиная с колючего терновника и заканчивая огнем, льдом, ядом и гудящей струной. Раз уж начал наверстывать, надо это делать всерьез, повышая качество своего боевого арсенала. Еще поднял пару уровней, совсем немного по сравнению с тираном, Но мое прокачивание начнется чуть позже, где-то через час, когда изможденный тиран поест, попьет и поспит, восстанавливая силы. Я сам немного отдохну, наконец-то раскидаю статы, проверю заклинания, а затем направлюсь к Найкалу, на чьих берегах водятся быстрые косули подходящего уровня. Хоть и решил я забыть на время о Серебряной легенде, но получается с трудом. Посмотрю на прозрачную воду и на рыбаков. Вдруг мелькнет среди волн большущая щука. Да как выкинется к моим ногам, да как выплюнет легендарную перчатку. Хм, что-то уж чересчур я размечтался. Сухонький старый эльф-торговец пренебрежительно поглядел на вываленный на прилавок ворох трофеев и, ничуть не смутившись видом желтых крысиных и бурых жабьих шкур, бодро принялся щелкать костяшками массивных счет, подбивая итог. Как и ожидалось, много денег я не заработал и тут же спустил их, купив свежего бычьего мяса и две большие бутылки коровьего молока. Заодно прикупил за бесценок две глубокие жестяные миски, ими и воспользовался, чтобы сервировать стол для волка, отойдя подальше от других остановившихся на отдых игроков. Не только из-за опасения быть узнанным, но и чтобы не затоптали все эти медведи-гризли, слоны, буйволы, страусы и прочие питомцы на любой цвет и вкус. Тиран с жадным ворчанием принялся поглощать пищу, во все стороны полетели брызги молока. Повздыхав над изрядно подросшим питомцем, я уселся на мягкую траву и, не сразу найдя искомое, вывел на экран давно уже невиданное мною окно характеристик персонажа и окно с заклинаниями. Пора навести порядок в этих делах, и прямо сейчас. За моей спиной неожиданно загомонили игроки, но в голосах не чувствовалось тревоги, скорее удивление и радость. Посему отвлекаться на этот раз я никуда не стал и продолжил раздумывать над свободными пунктами характеристик, намереваясь распределить их с большим толком. Главная цель никуда не делась, и все упиралось в количество манны и максимальное снижение ее затрат при кастовании прожорливого заклинания. Поэтому первым делом я добился двух следующих достижений, напрямую связанных с целью, после чего сделал паузу и внимательно осмотрел промежуточный результат. Текущий уровень персонажа – 73. Базовые характеристики персонажа – сила – 17. Интеллект – 180, ловкость – 11, выносливость – 60, мудрость – 100, доступных для распределения баллов – 16. Достижение. Вы получили достижение «Умник» 4 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 5,8% к шансу идентификации предметов, плюс 200 к количеству пунктов манны. Текущий шанс успешной идентификации – 15%. Текущий бонус к количеству манны – плюс 425. Достижение. Вы получили достижение «Мудрец» 4 ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 3,5% к шансу критического удара магией, плюс 3,5% к снижению затрат манны на создание заклинаний любого типа. Текущий бонус к шансу критического удара магией – 4,5%. Текущий бонус к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа – 7%. Немного повздыхав и посчитав, я твердо уяснил, что до следующего достижения в характеристиках интеллекта и мудрости мне еще расти и расти. Пятый ранг умника я смогу получить только при повышении интеллекта до 300 пунктов. Третий ранг мудреца – при повышении соответствующей характеристики до 180. Почесав свою не особо математически одаренную репу, я все же решил получить еще одно необходимое достижение и потратил баллы на выносливость, доведя ее до 60. Достижение. Вы получили достижение «Здоровяк 2 ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 7 к защите от атак физического типа, плюс 125 к количеству пунктов жизни, текущий бонус к защите – плюс 12, текущий бонус к количеству пунктов жизни – плюс 200. Я повысил свою живучесть, что для любого персонажа отнюдь не роскошь. Руки так и чесались вбухать оставшиеся баллы в силу, чтобы добиться достижения силач 1 ранга. Но глупый порыв я остановил, понимая, что мне каждый дополнительный пункт маны необходим как воздух. Оставшиеся 16 пунктов ушли в интеллект, совсем немного, не добив до его 200. Текущий уровень персонажа – 73. Базовые характеристики персонажа – сила – 17, интеллект – 196, ловкость – 11, выносливость – 60, мудрость – 100, доступных для распределения баллов – 0. Все, наконец-то! Впервые за долгое время я спокойно разместил свободные баллы, как, надеюсь, разместил с умом. На этих уровнях ошибаться уже нельзя. Живучесть хромала, про ущербную ловкость и силу лучше вообще не вспоминать. А вот основные характеристики любого уважающего себя мага мне более-менее нравились. Наевшийся до отвала тиран отвалился. В смысле, чуть отодвинулся от опустевших мисок и боком, буквально плашмя, плюхнулся на траву. После чего мгновенно засопел, уткнувшись мордой в землю. Настоящий мужик. Поработал, поел, поспал. Возбужденный гомон за моей спиной достиг апогея. Некоторые уже не гомонили, а прямо-таки кричали, выражая накал своих эмоций. Не выдержав, я лениво обернулся, дабы взглянуть на причину такого радостного возбуждения у довольно опытных, если судить по уровням игроков. Все как один таращились вверх и чуть в сторону, большинство тыкало туда же руками, и, судя по всему, указывали они явно не на белоснежные облака. Я, надо полагать, несколько припоздал с разглядыванием. В синем небе виднелась лишь далекая крохотная точка, стремительно направляющаяся к городу Люцерновый холм. Вовремя вспомнив о наличии у меня в рюкзаке прихваченного с собой особого девайса, я вытащил из опустевшего после распродажи мешка подзорную трубу. Ту самую, за которую я столь опрометчиво пообещал Бому, целых полцарства, не за здорово живешь. Труба не подвела. Через секунду я уже нащупал ее линзами крохотную точку, и резко укрупнившись, она прямо прыгнула мне в глаз, явив себя во всех подробностях. Дракон! К Люцерновому холму подлетал огромнейший золотой дракон. Причем с такой злой мордой, что казалось, будто он легендарный Смаук Ужасный из книги «Хоббит», летящий, чтобы уничтожить Эсгород. Чешуя так ярко сияла под лучами солнца, что я не сразу понял, она не золотая, она ярко-оранжевая. В воздухе парил оранжевый дракон. На громадных крыльях частые белые полосы, брюхо полностью белое. На окончании длинного хвоста шипастое утолщение, больше всего напоминавшее бы булаву, если бы не длинный костяной отросток на его конце, похожий на огромный стилет. Лапы прижаты к брюху, но отчетливо различаются длинные кривые когти, похожие на согнутые и отполированные полосы металла. На спине дракона неподвижно восседал рыцарь с длинным развивающимся плащом за плечами. В ярко-золотых доспехах, столь сильно начищенных, что пускали сотни солнечных зайчиков во все стороны. На голове закрытый рыцарский шлем с опущенным забралом. Подзорная труба без проблем позволила мне прочесть информацию, и я узнал, что рыцаря зовут Флориан, он 267 уровня и является членом клана архитекторов. А дракон… Его опознавательная информация меня сильно выбила из колеи, лишив безмятежности и покоя. Дракон-золотоцвет – один из 16 великих зверей Вальдиры, легендарный питомец, точно такой же, как и мой волк-тиран. Накренившись на крыло, золотоцвет заложил над городом большой круг по широкой спирали, начав снижение. Медленно опустив подзорную трубу, я глубоко задумался. Не успел я поболтать по душам с хозяином звериной лавки со старичком в золотом пенсне, как на горизонте тут же нарисовался игрок, обладающий еще одним легендарным петом. Совпадение? Вот уж вряд ли. Хозяин лавки крайне заинтересовался коллекционной статуэткой, одной из 16, составляющих легендарную коллекцию. Это не может быть простым совпадением. Наиболее вероятно, что старичок-боровичок, болтливый язычок, мгновенно связался со своим задушевным другом из клана архитекторов и позвал господина Флориана на приватный разговор. И тему их будущей беседы я себе отчетливо представлял. Будут обсуждать моего тирана и меня самого. Теперь лишь бы икота на меня с волчонком не напала. Опять машинально назвал Пета волчонком, хотя он уже был молодым волком. Привычка. Слишком долго он не вылезал из детских пеленок. Покосившись на безмятежно дрыхнущего волка, я покачал головой. Лохматое чудище. Спина уже выше моего колена. А ведь это только начало. Питомцы достигают своего максимального размера только на 100 уровне. Дальше просто увеличивают силу и убойность, но в хоки не растут. Еще уровни 30 поднять, после чего я смогу попробовать прокатиться верхом на тиране. Оранжевый дракон спустился к вершине одного из застроенных домами холмов и исчез. Задумчиво подсыкав зубом, я продолжил сидеть на зеленой травке и любоваться окружающими красотами. А куда торопиться? Во-первых, я отсюда никуда уходить не хочу, только если меня не вынудят. И значит, при желании летающий на оранжевом ящерице Флориан меня быстро отыщет с высоты своего полета и при помощи вот такой же подзорной трубы. Тут надо бежать далеко и скрываться. Но позвольте, а с какого перепугу? Я что, обокрал кого-то? К тому же, за последнее время я твердо убедился, при большом желании меня всегда найдут. Вальдира огромна, но упорность некоторых игроков не знает пределов. И немного волновал меня только один вопрос. Почему обладатель легендарного дракона начал искать меня только сейчас? Ведь известие о появлении черно-белого волка уже давно широко распространилось по миру. Снова взглянув на спящего питомца, я закинул руки за голову и повалился на спину рядышком с ним. Красота-то какая! Не в смысле прекрасного неба, а в смысле неторопливости, безмятежности. Вот хочу и лежу, и никто меня не торопит. Безмятежность длилась около часа. Волк и не думал просыпаться, продолжая блуждать в своих сновидениях. Я не хотел его будить, ибо не зря же дедуля сказал, что после химической стряски надо дать питомцу выспаться. Можно, конечно, с натугой приподнять зверя и на руках оттащить в личную комнату, но выглядеть я буду просто ужасно, неся на руках дрыхнущего волка. И поэтому я совершенно не удивился, когда мне в лицо ударила упругая волна воздуха. Солнце затмило гигантская тень, и в нескольких шагах от меня приземлился оранжево-белый красавец-дракон. Изящно изогнув шею, взглянул на меня одним глазом с по-змеиному узким оранжевым же зрачком и перевел взгляд на спящего тирана. По чешуйчатому боку ловко соскользнул золотой рыцарь, еще в движении снимая шлем и показывая миру свою широченную белозубую улыбку. «Привет!» – радостно изрёк рыцарь, после чего едва заметно поморщился, вздохнул и, разворачиваясь к большой толпе ломанувшихся к легендарному дракону игрокам, извинился. «Сори, я на минуту!» Повинуясь едва слышному приказу, дракон медленно отошел чуть в сторону, при каждом шаге глубоко вспарывая зеленый дерн чудовищными когтями. Над сторожевым постом прогремел крик рыцаря Флориана. «Ребят, пожалуйста, любуйтесь, фоткайтесь, гладьте и все такое!» Игроки радостно загомонили. Опередившая всех эльфийка с гривой соломенных волос, достигающих колен, прильнула к передней лапе дракона и заулыбалась, явно позируя для кого-то из своих друзей-фотографов. Дракона окружило не менее 20 игроков, гомонящих и кричащих, возбужденно обсуждая стать и окрас легендарного питомца. А мой волк валялся на боку в высокой траве и не привлекал ничего внимания. Вернувшийся Флориан облегченно выдохнул, опустился на траву шаги от меня и, безошибочно найдя взглядом две торчащие из травы лапы и хвост тирана, засмеялся. «Тебе в чем-то легче». «И не говори», – согласился я. «Приятно познакомиться, я Флориан». Без колебаний пожав руку, с которой волшебным образом исчезла латная золотая перчатка, я в свою очередь представился. «Я Росгард. Можно просто Рос. Взаимно». Несколько секунд мы мерились спокойными взглядами. Первым молчание нарушил Флориан. «А я только вернулся. До этого 2 месяца каячили по-страшному». «Прости?» «Ну, на каяках плавали. Гребли, речные пороги, костер на берегу, тройная уха с пылу с жару и все такое прочее». Обезоруживающе улыбнулся игрок. «Усиленное восстановление родной тушки после годичного лежания в игровом коконе. Может, и дольше бы каячил, но меня умудрились найти за кланы, хотя специально не брал с собой сотового. Да и не ловят они там. Но все же меня нашли, и вот я вернулся». «Поздравляю», – осторожно ответил я. Оптимизмом и жизнерадостностью от золотого рыцаря так и пыхало. «Но кто ж знал, что скоро поход?» Улыбнулся игрок, ничуть не смущаясь моей немногословностью. «Охой, все на корабли! Хе-е-е!» Вчера, как в игру зашел, только золотоцветом пообниматься и успел чуток. Затем, как припахали обозы сторожить, что я только случайно узнал о еще одном важном для меня событии. Легендарный волк, один из 16 великих, и хозяина его величать Росгардом. Значит, ты все-таки по мою душу. Тяжело вдохнул я, ероша волосы. А я надеялся, что ты только поздороваться залетел. И это тоже. Почему нет? Ну да, не только поздороваться залетел. «Давай я тебе все объясню по порядку, чтобы ты не удивился подсевшему к тебе мужику в золотых штанах и с ласковой улыбкой. Дело у меня к тебе великой важности, боярин. За дремучими лесами, за глубокими морями есть диковина одна, для дракона создана. Хм, Рос, что ты знаешь о легендарной экипировке для легендарных зверей? Слыхал о таком? В той сказке не только про дракона, но и про черно-белого волка есть сказание». «Интересно?» «Не слышал. Послушать можно». Насторожив уши, кивнул я. Тут скрывать свою заинтересованность никакого резона нет. «Мало кто слышал». Не стал удивляться моей неосведомленности Флориан. «Если бы не один мой крайне въедливый и любящий загадки, обрывки старой бумаги и обломки каменных табличек товарищ, я бы и сам не услышал. А так, благодаря ему, я много что узнал. И тебе расскажу». Короче, чтобы не бросаться слишком умными словами, говорить буду просто и самую суть. Дело в том, что для каждого из легендарных зверей Вальтиры есть два особых предмета легендарной экипировки. Экипировки, что кроме них никто надеть не сможет. Предметы уникальные, растут в уровне вместе с хозяином. Но как всегда в этом добром волшебном мире, никто ничего на блюдечке не принесет и не подарит. Все надо брать самому. Все, как всегда, сложно и дико запутано. Нельзя просто пойти и взять. Надо изголиться и раскорячиться так, как и в голову нормальному человеку не придет. Но куш того стоит, поэтому я буду очень рад принять любую позу, лишь бы заполучить для своего злата легендарный экип. Думаю, ты рассуждаешь так же, или... Так же, без промедления ответил я. Если есть особая экипировка для моего тирана, я ее хочу. Как это сделать? Вместе. «А конкретней?» «Все началось с книги», – вздохнул Флориан. «В этом мире вообще очень много из книг начинается. Или с обрывка древней карты, или с обломка густо исписанной каменной таблички, или с замшелой стены с парой пьяных загогулин. Книга называется «Три легенды воедино». Это героический рыцарский роман. Автор – Вагнер Гусиное перо. Знаменитый местный летописец, про которого все до сих пор гадают, реально это личность или совокупное творчество администрации. В книге рассказывают, что три доблестных воителя со своими уникальными зверушками прорвались через вражеские заслоны и собрались в одном особом месте. Там три зверя соединили свой глаз в едином крике, после чего всех, кто оказался на этом месте, перенесло в запределье. «Что это такое? Меня не спрашивай, сам не знаю». Потому что книга не целиком, а разорвана на части. В наши руки попало начало, где остальные страницы никто не ведает, а может и нет их вовсе, чтобы никто не знал, чего ожидать. Но суть ты уловил, ключевые слова. Три зверя собрались и вместе заорали. Открылся телепорт, и всех унесло черт его знает куда. Озвучил я понятную мною суть. Верно. Грубо, конечно, но верно. Унесло к чертям. И эти самые унесенные криком воины собрались в этом самом запределье не просто так, а за принадлежащими им по праву легендарными предметами звериной экипировки. И что самое смешное, в книге звери никак не описываются, так и пишут «звери» с обязательной приставкой титулом «легендарные». А дракон это волк, червь или дельфин усатый абсолютно непонятно. Думаю, так сделано специально, чтобы книгу мог на себя примерить любой из обладателей легендарных петов. Больше в книге ничего нет, но место старта описано четко с упоминанием названия. Я проверил, такое место на самом деле есть. Но до появления третьего легендарного питомца что-либо начинать было бессмысленно, хотя мы и пробовали. Вот тебе мое предложение, Рос. Третьим будешь? А кто второй? Есть еще один легендарный пет. Крушила – легендарный каменный червь с красно-зеленым окрасом. Принадлежит гному Мурахрому. И все. Больше в Вальдире легендарных петов пока нет. Ты третий. В общем, вовремя с каяка слез и в кокон влез. Если бы еще не твой уровень, но это решаемые детали. Да, Пет должен быть 75 уровня минимум. На этом левеле появляется дополнительное умение питомца, связанное с криком. У Крошилы это резонансный рев, у Злата пронзительный крик, у твоего, ну раз это волк, то должно быть что-то вроде воя. Закончил я вместо Флориана. Волки воют. Скрывать и врать не стану, мне очень интересно это предложение. Но вот мой уровень. Мурахром тоже пока что невысоко забрался. Я ему уже отписался, пока сюда летел. Сейчас он на 112-м. Он шахтер. Руду долбит, как обдолбанный. Из рудников почти не выползает. Качаться не любит. Кстати, там он своего пета и надыбал. В совсем обычной шахте, за отколовшейся каменной глыбой. Шанс. К тому же в книге написано, что три героя были не одни. Вместе с товарищами унеслись в запределье. И товарищей было много. Все, кто влез. Влез? Место, что указано в книге, это речной островок, похожий на разрубленный пополам яблочный пирог. Маленький совсем островок. И расщелина маленькая, а она ведь как массовый телепорт получается. В общем, кто в нее помимо нас влезть сумеет, тот, считай, билет получил. Кто не влез, гуляй домой! В этом разрубе в расщелине дно ниже уровня воды, все покрыто плотным туманом, но не глубоко, по пояс где-то воды. По моим прикидкам, влезет туда человек 100 или чуток меньше, но это если без питомцев. А ты на моего глянь! Да, вынужден был я согласиться, посмотрев на громадного оранжевого дракона. Он много места займет, то есть отправиться можем почти толпой. Человек 30 может, чуть больше. И питомцы. Верно. Я предлагаю джентльменский уговор. Всем поровну. 30 игроков. 10 из них выбираю я. Еще 10 выбирает Мурахром. Оставшиеся 10 мест твои. Все по справедливости. За своих бойцов каждый отвечает сам, чтобы не было крыс и жадных дураков. Бойцов выбираем разносторонних. То есть каждый из нас составит разностороннюю ударную группу, способную действовать в воздухе, на суше и в воде. Ведь мы не знаем, с чем столкнемся, но если локация ориентирована под все расы, местность там будет смешанная. Побочные трофеи, если таковые будут, делятся поровну. Главные трофеи тут даже не обсуждается, каждый из нас берет свое. Волку волчье, червю червье, дракону драконье, да и вряд ли удастся хапнуть чужое. Было в одном пергаменте упоминаннице, что все заперто в особые хранилища, открыть которые может лишь их исконный хозяин. Так что, Рос, готов присоединиться? «Когда?» – ответил я быстро, не собираясь долго раздумывать. «Послезавтра утром», – также быстро произнес Флориан. «Долго ждать не могу и не хочу. Ты не представляешь, как долго я ждал, когда хоть кто-нибудь наконец раздобудет себе легендарного пета, и мы сможем ускакать за пределье в свете заката». «За 2 дня тебе надо поднять пета до 75 уровня. Сумеешь? Деньгами я готов помочь. На эликсиры и прочее для быстрого роста». «Я сам», – фыркнул я. «Сам разберусь. 75-й, да? И мне подрасти надо. И еще 10 бойцов». «Договор. Встречаемся здесь же послезавтра утром. Во сколько?» 7 утра по Вальдире», – расплылся в широченной улыбке Флориан. «Класс! Ну, за пределье, жди, мы скоро будем! Доставку до места переноса я беру на себя. Слетаю туда заранее и установлю маяк. Не хочу тебя учить, Рос, но надо много что прихватить с собой из набора первой необходимости. Свитки, эликсиры, прочее. Опыт есть в этом деле?» «Есть. У моей группы все будет». «Тогда до послезавтра!» Мы вновь ударили по рукам. Золотой рыцарь встал и зашагал к своему дракону. На полпути остановился, обернулся и, глядя мне прямо в глаза, спросил. «А ты не думал, что я могу тебя обманывать, ради наживы, к примеру?» «Не-а». «И почему?» «Архитекторы, легендарный дракон, золотые блестящие доспехи. Любишь внимание и фанатов. Такой, как ты, не станет порочить свое доброе имя. Я не прав?» «Люблю внимание и фанатов? Тогда уж фанаток. Ну да, ты прав. Увидимся послезавтра, проницательный хозяин волка. И внеси мое имя в список тех, кому разрешено писать тебе сообщение, а то не достучаться». «Сделаю». Бросив последний взгляд на удаляющуюся золотую спину, я вывел на экран небольшой список игроков и ткнул в одну из строчек. Быстро набрал короткое сообщение в открывшемся окошке. «Орбит, привет. Хочешь улететь за пределье?» Ответ пришел меньше, чем через минуту. «Хочу». «Прилетай. Будем думать и готовиться. Озерный край, Люцерновый холм, Сторожевой пост, Луговина. Жду». Один за другим я отписался точно так же всей правой команде. «Бом, Крей, Кэлен, Док». Отписался и Кири, воспользовавшись элитным сервисом алмазного класса аккаунта. Отправил ей сообщение на электронную почту. Вдруг проверит почту. «Выходить из игры и сообщать все вживую мне сейчас было не с руки». Лениво взмахнув крыльями, оранжевый дракон взмыл воздух, унося с собой золотого рыцаря, столь небрежно и легко стряхнувшего с меня лень и безмятежность. Первым на мой невнятный зов явился лысый эльф. Из радужной вспышки перехода вывалилась знакомая худощавая фигура и в припрыжку направилась ко мне. На плече восседал нахохлившийся двухголовый попугай. Над лысой эльфийской головой с драными ушами кругами витали два нудно воющих привидения. Следом пёрся хромающий на обе ноги ужасный призрак крабера-предводителя, громко щелкая страшной клешнёй. Орбит Хрустилиана во всей своей красе, босиком и в рваных штанах. Полыхнула еще одна большая вспышка. Из ниоткуда появилась очень знакомая стройная черноволосая девушка в черном облегающем костюме. За ней шагали три игрока, столь же мне великолепно знакомых. «Какого?» «Рос!» Радостно поприветствовал меня подошедший орбит и плюхнулся в траву рядом со мной. «Рос!» Столь же радостно поприветствовала меня черная баронесса и плюхнулась в траву рядом со мной. Полуорк Алый Барс, Шепот и светлобородый гном Кротуан подходить не стали, хотя тихушник Шепот не удержался и весело мне помахал. «Орбит, это что?» – спросил я, ткнув пальцем в баронессу. «Прилипла, подожди, я выйду на секунду и перерублю ее кокону пуповину». «Орбит, только попробуй!» – прошипела глава клана неспящих и повернулась ко мне. «Я не виновата, и никто за тобой не следил. Просто мы сидели на краю верхней террасы Барат-Гатура и, свесив ноги в огненную бездну, грызли сивийские яблоки, болтая о житейских пустяках. И тут вдруг братишка вскакивает и, весело припрыгивая, начинает напевать. «Запределье, запределье, вместе с Росом запределье, я лечу». «Рос, если ты и правда собрался в запределье, возьми меня с собой, а?» «А?» «Ну что, тебе жалко, что ли?» «Не надо прикидываться девчиной с жалобными глазками», – усмехнулся я. «Раз ты так быстро подскочила при одном слове «запределье», значит, тебе там что-то надо, так?» «Возможно. К тому же я там еще не была». «Что тебе там нужно, Буся, в запределье?» «Давай от прямых вопросов и ответов перейдем к сладким обещаниям». Мило улыбнулась баронесса, изящно уклонившись от ответа и не обратив внимания на обращение Буся, обычно сильно ее раздражающее. «Если ты прихватишь меня и группу моих сокланов с собой, я обещаю всецело помочь твоей целью, сделать все, чтобы ты ее достиг. Ведь ты тоже не просто развеяться собрался в запределье. Кстати, а зачем тебе туда?» «Легендарный экип для тирана, его родной экип». Прямо ответил я, мысленно прикидывая все достоинства и недостатки предложения. «Я так и не понял, зачем мне тебя туда брать? У нас уже есть проверенная боями группа». «У которых уровни красуются всего двухзначным числом. Ты не можешь знать, что там окажется, не можешь знать, с чем придется столкнуться. Думаешь, помощь элитных бойцов окажется лишней?» «Элитных», – хмыкнул я. «Элитных», – отрезала баронесса. «С тобой пойдет отряд лучших. Я готова послать 20 сокланов, плюс пойду сама. Оберегать тебя от неприятностей и помогать во всем будет нашей приоритетной целью. Как тебе такое соглашение?» «Не выйдет», – качну я головой. «Ты не знаешь деталей, касающихся отправки. Общий лимит примерно 30 рыл, плюс несколько питомцев, причем не отличающихся крупными размерами. Иначе не влезем. Точкой переноса служит небольшая расщелина. Кто туда сможет влезть, тот и полетит. Причем VIP-класс с широкими креслами не предвидится. Для всех только эконом-класс, впритык друг к дружке или даже один на другом штабелями. Мой личный лимит – 10 человек, включая в этот лимит меня самого. Из этого лимита свободно осталось лишь 3 посадочных места». «Блин, блин!» Черная баронесса задумчиво потерла переносицу указательным пальцем, заглянула мне в глаза и вкрадчиво попросила. «Рос, милый, расскажи об этой сделке в подробностях, очень тебя прошу, а потом все обсудим еще раз».